Глава 10. Рейслин медленно брел по обжигающим пескам пустыни. Перед ним тянулась цепочка чьих-то следов, и он старательно придерживался их, не отходя в сторону. Следы вели его все дальше и дальше по зыбучим, сверкающим сахарной белизной песчаным дюнам. С неба немилосердно палило солнце. Было жарко, Рейслин ужасно устал и хотел пить. Голова кружилась, в груди пылали угли. Ему очень хотелось лечь на песок и закрыть глаза, но его манил вперед колодец, скрытый в тени деревьев. Как Рейслин ни старался, он не мог добраться до этого благодатного оазиса. Отпечатки чужих ног вели его в сторону, и он не смел свернуть со своей ненадежной, теряющейся в песках тропы. Все дальше и дальше брел Рейслин, все сильнее и сильнее давил на его плечи черный плащ. Он уже несколько миль не поднимал головы, а когда поднял, то содрогнулся от ужаса. Следы вели на грубый деревянный помост. Там стояла на коленях одетая в черная фигура, голова ее склонилась на толстую деревянную колоду. Рейслин, хотя и не видел лица, мгновенно понял, что это он сам стоит на эшафоте и, положив голову на плаху, ждет, когда со свистом рассечет воздух топор палача. Палач тоже был там. Лицо его скрывал черный капюшон. Вот он поднял топор и занес его над шеей Рейслина. А когда сверкающая сталь сорвалась вниз, то в последнюю секунду Рейслин сумел разглядеть лицо своего убийцы. «Рейст!» – прошептал совсем рядом чей-то голос. Макс слегка шевельнул головой. Голос подарил ему отрадное утешение, все предыдущее было только дурным сном. Рейстлин хотел поскорее проснуться, отогнать прочь кровавый кошмар. «Рейст!» – тревожно шепнул голос. Ощущение реальной, невыдуманной опасности заставило мага очнуться. Некоторое время он лежал неподвижно, с закрытыми глазами, приходя в себя и вспоминая, что с ним на самом деле произошло. Под ним была мокрая земля, руки стягивала веревка, а рот был заткнут какой-то грубой тряпкой. Голова раскалывалась от боли, но в ушах продолжал звучать настойчивый голос Карамона. Где-то невдалеке Рейслин разобрал смех и шум множества голосов. Ноздри его щекотал едкий дым костра. Шепот брата слышался совсем рядом, и тут Рейслин вспомнил все. Нападение огромного человека на стальной ноге. Маг осторожно открыл глаза. Карамон лежал рядом с ним в грязной луже. Его запястья были туго стянуты веревками, а огромные кулаки почернели от застоявшейся крови. Однако в глазах брата Рейслин заметил знакомый огонек, который заставил его вспомнить о прежних днях, о тех временах, когда они сражались плечом к плечу, сведя воедино магию и разящий меч. Несмотря на боль и таящую угрозу темноту, окружавшую их, Рейслин ощутил такой душевный подъем, какого не испытывал уже много лет. Опасность снова сблизила их, и связь между близнецами окрепла настолько, что они могли общаться практически без слов, улыбкой, взглядом, мыслью. Увидев, что Рейстлин пришел в себя и понимает, в какую переделку они попали, Карамон подполз к нему как можно ближе. «Ты в состоянии освободить руки? Серебряный кинжал еще с тобой?» Рейстлин коротко кивнул. В начале времен боги запретили магам носить всякое оружие и доспехи. Считалось, что причина этого скрыта в призвании магов посвящать все свое время постижению магического искусства. Им не стоило тратить драгоценных часов на упражнения с мечом и кинжалом. Однако, после того, как маги помогли легендарному Хуме победить владычицу тьмы, создав волшебные глаза дракона, боги даровали им право носить с собой маленькие кинжалы в память о копье Хумы. Кинжал был прикреплен к запястью Рейстлина хитроумной кожаной петлей, которая позволяла оружию в случае необходимости выскользнуть прямо в подставленную ладонь. И все же серебряный кинжал был последним средством защиты. Маг мог воспользоваться им только после того, как истратит все свои заклинания. Или в таком положении, как теперь. «Ты можешь пустить в ход свою магию», — снова шепнул Карамон. Рейслин устало закрыл глаза. «Да, он сможет, но воспользуйся он магией сейчас, и у него останется меньше сил для встречи со страшными хранителями врат. Однако, судя по всему, ситуация нынче такая, что до этого момента он может вовсе не дожить». «Нет, я останусь жить», — яростно подумал Рейстлин. «Фистандантилус остался жить, значит, останусь я. Я ничего не делаю сам, я лишь иду по следам на песке». Эта мысль рассердила мага, и он отогнал ее. Открыв глаза, Рейстлин кивнул. «Я достаточно силен», — мысленно передал он брату, и Карамон облегченно вздохнул. «Рейст», — прошептал воин, и лицо его снова омрачилось. «Ты знаешь, что они, что ждет Крисанию?» Рейслин тут же представил себе грубые руки великана-полукровки, шарящие по телу Крисании, и испытал такую ненависть и ярость, что сам испугался. Сердце мага болезненно сжалось, и кровавая пелена на мгновение ослепила его. Заметив странный взгляд Карамона, Рейслин понял, что лицо выдало его. Маг мрачно ухмыльнулся, и Карамон поспешно продолжил. «У меня есть план». Рейслин нетерпеливо кивнул. Он уже знал, что было у Карамона на уме. «Если мне не удастся...» Карамон приблизил губы вплотную к уху брата. «Я убью сначала ее, а затем себя», — закончил Рейстлин. Но в этом, конечно, не будет нужды. Карамон в безопасности, под защитой. Услышав приближающиеся шаги, маг закрыл глаза и притворился, будто все еще лежит без сознания. Он чувствовал в рукаве тяжесть кинжала. Изогнув кисть, Рейстлин высвободил серебряную рукоять кинжала из удерживающей ее петли. Проделывая это, маг хмуро думал о Крисании. Почему он так близко к сердцу принимает судьбу женщины, которая ему совершенно безразлична? За исключением, конечно, ожидаемой от жрицы помощи. Два разбойника подняли Карамона на ноги и куда-то повели. Гигант был рад, что головорезы в торопях решили, будто Рейстлин все еще без сознания, и не тронули мага. Запинаясь в темноте о склизкие корни и скрипя зубами от боли в затекших икрах, Карамон поймал себя на том, что из ума у него не выходит странное выражение, которое появилось на лице его брата при упоминании об уготованной Крисании участи. Увидь он подобное выражение на чьем-либо другом лице, он сказал бы, что оно вызвано бессильной яростью влюбленного, но брат его был не таков. Или он ошибается? Может, Рейстлин все же способен на подобные чувства? Еще в Истаре Карамон решил, что в сердце брата нет места для любви, что зло полностью поглотило его душу, но теперь он снова начал сомневаться. На короткий миг его брат-близнец вдруг опять стал похож на прежнего Рейстлина, с которым он плечом к плечу сражался с общим врагом и которому доверял в битве как самому себе. Да и слова Рейстлина о Тасе не казались ему уж столь сомнительными. Карамон готов был поверить, что его брат не убивал Кендера. Ну а с Крисанией, несмотря на частые приступы раздражительности, Рейстлин почти всегда был мягок. Возможно. Один из грабителей прибольно ткнул Карамона чем-то под ребра, вернув гладиатора к той отчаянной реальности, в которой он находился. Возможно. Как бы не так. Карамон фыркнул. Вполне вероятно, для них в самом скором времени все закончится здесь. И единственное, что он сможет приобрести ценой своей жизни, это быструю смерть для своих друзей. Изучая по пути разбойничий лагерь и вспоминая все, что он видел и слышал за время своего пленения, Карамон мысленно поправлял свой план. На самом деле, то место, куда их привезли, напоминало скорее небольшой затерянный в лесной глуши поселок, нежели логово шайки грабителей. Обитатели поселка жили в грубых бревенчатых хижинах, а в обширной пещере под холмом содержался скот. Судя по всему, никто не признавал здесь никакого закона, кроме закона грубой силы, олицетворением которой был главарь шайки, великан-полукровка. В свое время Карамону не раз приходилось сталкиваться на большой дороге с отпетыми головорезами, но теперь он ясно видел, что большинство жителей поселка отнюдь не были безжалостными душегубами. Еще в лесу он заметил на многих лицах явное неодобрение того, на что вожак собирался обречь Крисанию. Эти люди, одетые в грязные лохмотья, были тем не менее вооружены отличными стальными мечами. Такие передаются в семьях от отца к сыну, причем содержали свое оружие в образцовом порядке. Разбойник, которому дорогой меч попал случайно, не стал бы заботиться о нем с такой любовью. К тому же Карамону показалось, правда, в сгустившихся сумерках немудрено было ошибиться, что на многих клинках он видел изображение розы и зимородка, древнего герба саламнийских рыцарей. Обладатели мечей, правда, были гладко выбриты и не носили длинных усов, этого неизменного атрибута рыцарства, однако в их суровых молодых лицах Карамон угадывал сходство с лицом своего давнего друга, Стурма Светлого Меча. Вспомнив Стурма, Карамон припомнил и историю рыцарских орденов тех времен, что последовали сразу после катаклизма. Именно рыцари обвинили поселяне во всех своих бедствиях. Разъяренные толпы изгнали их из замков и поместий. Многие рыцари погибли, многие потеряли свои семьи, которые были растерзаны чернью на их глазах. Те, кто уцелел, вынуждены были скрываться. Кто-то скитался по лесам в одиночку, кто-то пристал к шайкам разбойников. На многих лицах Карамон заметил печать злых дел, но во многих глазах видел он также покорность судьбе и безнадежное отчаяние. Он и сам знавал плохие времена, так что хорошо представлял себе, до чего могут довести человека голод и отчаяние. Все это давало Карамону надежду осуществить свой план. В центре лагеря горел большой жаркий костер. Когда воин вступил в круг света, все разбойники разом оставили свои дела и окружили его зловещим кольцом. У самого костра с бутылкой в руке сидел в огромном деревянном кресле одноногий главарь. За его спиной пересмеивались и кривлялись несколько человек из свиты костыля, в которых Карамон без труда признал ту подлую породу льстецов и подпевал, которую можно встретить у подножия всех, даже самых ничтожных тронов. То, что среди них был давешний трактирщик, Карамона нисколько не удивило. Рядом с креслом главаря сидела на стуле Крисания. Лиф ее белого платья был разорван, Карамону не нужно было гадать, чьими руками. Чувствуя в душе нарастающий гнев, воин заметил на скуле жрицы ссадину. Нижняя губа ее распухла. Несмотря на ужас своего положения, Крисания держалась с достоинством, не обращая никакого внимания на грубые шутки грабителей. Карамон мрачно улыбнулся. Он не мог не восхититься мужеством молодой жрицы. Зная о горестях, выпавших на ее долю, безумие последних дней Истара, мрачная башня Рейстлина и плен разбойников, небывалых в ее прежней тихой и безопасной жизни, Карамон подумал, что спокойствию Крисании могла бы позавидовать даже Тика. «Тика!» — Карамон нахмурился. Ему не стоило вспоминать Тику, особенно сейчас, видя, в каком положении находится Крисания. Отогнав прочь воспоминания, Карамон перевел взгляд со жрицы на своего противника —